черт был настоящий, что дождь, что ветер, крепко на ногах стоящий. Кругом летели перья, стоял ужасный гомон, но яйца свежие, был дом всегда наш полон. Был у меня петух, был просто сумасшедший, даст куре клевом так, как киркой в лоб зашедший. А куры дуры птицы, у них сердечко ахнет с такого грубияна, что их так клевом жахнет. Ему не только куры были птицы сладкие, на уток, на гусей заскочит он в порядке. И на индейк, если выпадали шансы, единый принцип, остальное все нюансы. Был у меня петух, такой чудаковатый, что ночь он бодрый, ну а днем слегка заспатый. Как на себе о нем прослышали девчата, спасибо петуху, и я им стал приятный. Ему не только куры были птицы сладкие, на уток, на гусей заскочит он в порядке. И на индейк, если выпадали шансы, единый принцип, остальное все нюансы. Был у меня петух, был чемпионом мира, а ну не петухи, перо им заковыра. Не знаю почему, теперь и жизнь другая, они все пухлики, а он орел, я знаю. За 60 уж мне и подступает осень, уходят люди, да и мне лежать средь сосен. А старость не была бы мне вот так тоскливо, услышать петуха раз в месяц было бы мило. Послушай-ка, тебе совет даст дядя, покуда млад петух, пусть грусти не присядет, дай пусть летит, дай куры пусть увидят, потом уж поздно будет, потом уж время выйдет.